«Давайте искать наших ребят», — предложил Кузьменко. Адиатуллин лежал под яблоней лицом вниз. Я перевернул убитого на спину и увидел, что у Флюра отсутствовала челюсть. Я закрыл глаза и отвернулся. Не мог я привыкнуть к такому. Одно дело, когда человека прострелили, и другое дело, когда у бойца осколки ампутировали какую-то часть тела. «Хлопцы, Флюр здесь лежит. Идите сюда. Здесь Назиров», — крикнул Розенблат. Мы быстро подхватили убитых и направились к месту встречи с товарищем майором. Все наше оружие было собрано и унесло с поля боя. От ранений в руки и ноги бронежилет не спасает. От попаданий в лицо каска не спасает. Поэтому у нас было трое убитых и пятеро раненых. «Товарищ майор, как с убитыми уходить будем?» — спросил Антон. «Не знаю», — ответил наш командир. «Своих погибших солдат на глумление врагам оставлять нельзя. Там стоит один нераздолбанный немецкий грузовик. Я показал направление, его можно использовать. Подгоните его сюда», — приказал товарищ Тареев, но никто не двинулся с места. «В чем дело, бойцы? Подгоните сюда машину. Кто будет за рулем?» — спросил я. «Что? Никто не умеет управлять автомобилем», — очень удивился товарищ майор. Все молчали. «Ладно», — продолжал товарищ Тареев, — «идем к машине». Мы благополучно добрались до грузовика, и я заметил, что одно заднее колесо пробито. Это осколок гранаты, которую я выпустил по пехотинцам, постарался испортить скат. «Ну и что, все равно доедем, если из пары колес спущено одно, второе-то не повреждено». Я обошел машину. Два осколка пробили борт, тоже ничего страшного. Положили убитых в кузов и помогли командиру группы залезть в кабину. «Кто-нибудь, ты, например», — товарищ майор показал на меня, — «сядешь со мной и будешь нажимать на тормоз и газ, а то с прострелянной ногой мне будет трудно управлять грузовиком». Я сел рядом с товарищем Тареевым, он показал на педали. «Вот это педаль тормоза, а вот это газ. Ставь сюда ногу и пока не скажу, куда нажимать, не нажимай, но на педали дави не резко, а плавненько». Ехали мы, ехали, ехали, ехали и подъехали к машинам, которые я разворотил на лесной дороге из гранатометов. «Стоп, машина», — сказал водитель, и я нажал на тормоз. «Все, дальше двинем пешком. Дорога узкая и объехать автомобили не сможем. Да мы и не знаем, как на машине подъехать к тоннелю. А этот участок леса нам знаком. Здесь недалеко лежит Чеботарь. Его надо взять с собой», — я чуть ли не приказал старшему по званию. «Хорошо, так и поступим», — согласился товарищ майор. Мы добрались до тоннеля под утро. Носилок не было, а нести убитых за руки и за ноги не совсем удобно. Нас, грязных, голодных и уставших, кто-то окликнул. «Стой, кто идет?» «Свои», — ответил командир группы. «Кто? Свои. Майор Тареев с красноармейцами. Проходите». Вход в тоннель охранял секрет, состоявший из двух пулеметчиков, двух гранатометчиков, автоматчиков и товарища капитана. «Зачем вас здесь поставили?» — спросил товарищ Тареев. «Чтобы не пускать всякую фашистскую сволочь в наше настоящее», — отчеканил товарищ капитан. «В ваше будущее», — прошептал я, но товарищ майор меня услышал и поправил. «Мы идем в наше настоящее, но в ваше будущее. Так что, товарищ красноармеец, двигайся первым. Ты уже в будущем побывал и дорогу знаешь». Я вошел в тоннель. Через прибор ночного видения увидел ровную окружность подземного хода. «Интересно, а какой машиной можно пробурить такую трубу?» Я потрогал стены, твердые, как будто чем-то пропитали, чтобы земля не была рыхлой и не осыпалась. Меня в спину слегка толкнул товарищ Тареев. «Ну чего встал, отоспаться не хочешь или аппетита нет?» «Товарищ майор, все у меня есть. Но кто прокопал этот подземный ход?» «Но я думаю, что его пробурили, как говорят при социологическом опросе. Затрудняюсь ответить, но приедут ученые-физики, все здесь осмотрят и нам обо всем расскажут. Правда, если информацию не засекретит». Товарищ Тареев усмехнулся своему ответу, и мы пошли по тоннелю. На выходе нас снова окликнули. «Стой, кто идет?» «Майор Тареев с красноармейцами», — ответил я. Наконец-то узнал я голос Равиля. «Равиль, а ты думал, что мы не вернемся? Всякое на войне бывает», — весело ответил командир группы. Возле бронетранспортера находились два военных грузовика и небольшая машина, фургончик с красным крестом, похожая на огромную буханку черного хлеба. Из этой машины вышли люди в белых халатах, и один из них, лет 50, взволнованно спросил: «Тяжелораненые есть?» «Тяжелораненых нет, есть груз 200 и легкие 300. Все раненые подойдите к нашей машине». Я снял прибор ночного видения и скинул на землю все оружие и каску. Стало намного легче. Еще бы бронежилет скинуть. Погибших товарищей мы оставили по ту сторону подземного хода. На носилках бойцы из будущего быстрее пронесут в тоннеле убитых, чем это сделаем мы, уставшие, как гончие собаки. Меня за руку схватил Равилли, глядя в глаза, серьезно спросил: «Ты за моего деда отомстил? Даже не сомневайся. Молодец, брат». Равиль стиснул меня в своих объятиях. «Сколько фашистов ты замочил?» «Ну, хотя бы примерно». Я задумался, вспоминая перестрелки. «Где-то не меньше роты». «Один завалил не меньше роты?» — очень удивился собеседник. «Да», — ответил я твердо. «В этом деле очень помогли гранатометы». «Да ты герой Советского Союза», — улыбнулся Равиль. «Тебя надо представить к золотой звезде. ХМ, а чего я буду делать с этой золотой звездой?» «Как это чего ты будешь делать с золотой звездой? Быть героем Советского Союза или героем России — это очень почетно. Будут приглашать на встречи со школьниками, дадут льготы. Потом еще, какие льготы?» Этот пункт меня очень заинтересовал. «Бесплатный проезд в городском транспорте. За квартиру не будешь 100% платить. Что еще?» И вдруг меня как током дернуло, хотя в жизни меня ни разу током не дергало и не било, и поэтому я сравнить не мог, но все равно мне показалось, что меня как током дернуло. «Равиль, я убивал фашистов не потому, что хочу получить золотую звезду, а потому, чтобы оккупанты не топтали бы нашу землю». «Это правильно», — одобрил мой собеседник. «Но стимул для борьбы с врагами должен быть. Одно дело, если ты перебьешь те же два батальона, и о тебе никто не вспомнит. И другое дело, когда ты перебьешь те же два батальона, но тебе будут почет, уважение и льготы». «Товарищи красноармейцы», — обратился к нам тот самый товарищ майор, которого назначили, если так можно выразиться, начальником караула, охраняющего выход из тоннеля, — залезайте в ту машину. Ваших погибших товарищей повезут на этой. Вам нужно отдохнуть и подкрепиться. Я протянул руку. До свидания, Равиль. Пока, Антон. То, что я скидывал на землю, закинул в кузов. Грузовик ехал не быстро, слегка покачивало, и я задремал. И был уверен в том, что мои однополчане последовали моему примеру. «Товарищи красноармейцы, вылезайте», — услышал я голос товарища полковника и открыл глаза. Возле товарища полковника крутился какой-то маленький и худенький капитанишка. Он был настолько малый и худ, что даже небольшой Тугаев рядом с этим офицером казался богатырем. «Строится возле машины», — рявкнул капитанчик. «А зачем на нас рявкать? Нас же не на гауптвахту собрались вести, а куда? Или этот капитанишка вырабатывает командный голос, или выслуживается перед начальником, гоняя подчиненных. А может, он рявкает потому, чтобы бойцы знали, кто у них отец, командир, и случайно не затоптали бы». «Товарищи красноармейцы», — начал товарищ полковник, — «мне майор Тареев сообщил, что вы выполнили мой приказ, и я объявляю вам благодарность. Служим трудовому народу», — дружно отчеканили мы, знакомые каждому красноармейцу слова. «Хорошо служите, ребята, очень хорошо. А сейчас можете скинуть с себя бронежилеты, каски, оружие и все это отдайте капитану Дынскому». «Товарищ полковник, разрешите обратиться». «Красноармеец Кузьменко, обратитесь». «Приборы ночного видения сдавать, солдат? Ты тупой или Ваньку валяешь?» — рявкнул капитанчик. «Сказали же, что оружие сдать, значит, надо все сдать». «Не надо кричать», — товарищ полковник посмотрел на Дынского. «Но прибор ночного видения — это не оружие, и поэтому я в замешательстве и не знаю, как поступить». Я улыбнулся, Тугаев хмыкнул. «Извините, товарищ Кузьменко, это я забыл о приборе ночного видения», — спокойно ответил товарищ Вещагин. «Конечно, его тоже надо сдать. Честно говоря, я не понял, почему мой тезка решил задать такой вопрос. То ли ему хотелось позлить этого горлопана Дынского, то ли после боевых действий, длившихся почти сутки, решил нас хоть немного развеселить. Мы выполнили приказ товарища полковника, и нас снова повели в баню. Я мылся вчера, а у моих однополчан помывка была почти месяц назад. А когда водными процедурами можно было заняться, то оборонялись, то отступали. Правда, купались в реках, но купаться и мыться — это разные вещи. После посещения бани всем выдали новую форму, вкусно накормили и отвели в казарму. Такая работа службы тыла нам очень понравилась. Кроме нас, красноармейцев, других бойцов, я имею в виду воинов из будущего, в спальном помещении никого не было. Я дрых, не просыпаясь, до самого подъема, который был в 15:00. Я и подольше бы поспал, но почувствовал, что неплохо было бы подкрепиться. Мое желание совпало с распорядком дня. Дынский повел нас в столовую. Он же вместо дневального крикнул: «Товарищи красноармейцы, подъем!» Капитанишка говорил громко, четко, но уже не рявкал. Видно, товарищ полковник объяснил ему, что мы хоть по званию и младше его, но родились во втором, начале третьего десятилетия 20 века, а он, этот офицерик, когда родился, лет через 60 после нашего рождения. Ну и что, что сейчас нам чуть за 20 лет, а ему около 30, все равно мы его старше, да мы ему в дедушке годимся, а он на нас рявкал, как на шкалеров. Несправедливо, несправедливо. После сытного и вкусного обеда снова захотелось спать, но Дынский приказал нам сесть на табуреты возле какого-то черного короба со стеклом и сказал, что будем смотреть кино о войне. «Товарищи красноармейцы, не пугайтесь», — предупредил офицерик. «Этот предмет называется телевизор, и я его включаю». Темное стекло посветлело, и мы увидели изображение. Какая-то симпатичная женщина рассказывала о новостях, и было написано «Вести». Показывали мою родную Белоруссию, и женщина говорила о беспорядках в стране, массовых митингах и о том, что эти митинги милиция разгоняет. Я не мог поверить в то, что видел. Люди хорошо одеты и против чего-то протестуют. Против чего? Оказывается, некоторые жители Белоруссии недовольны правлением первого секретаря республики, но его почему-то называли президентом. Я не понял, в Белоруссии что-то типа царизма или какой-то такой строй, от которого стонет население. Я решил об этом выведать у Дынского. «Товарищ капитан, разрешите обратиться». «Красноармеец Часовщиков». Я стоял по стойке смирно. «Обращайтесь», — разрешил офицерик, уставясь на меня снизу вверх. «Не пойму, почему в Белоруссии стачки или митинги? Народу есть нечего». «Почему есть нечего? Продуктов в Белоруссии хватает». «Тогда, может, людям зарплату не платят?» «Платят и, в общем-то, на жизнь им хватает, но на очень скромную. С голоду никто не умирает». «Но тогда почему люди чем? То недовольны, их не могут обеспечить работой, работой там все обеспечены. В Белоруссии выпускают очень хорошие товары, которые идут на экспорт во многие страны и в Россию в том числе. Но чем-то, товарищ капитан, люди недовольны». «Чем именно? Чего хотят бастующие? Демократии им не хватает». «Товарищ капитан, а демократия, это хорошо? Демократическая идея, вещь хорошая, но так получается, что в чистом виде никакой демократии ни у кого нет. Вот в ваше время хорошо жилось, ну, я снова замялся. Сказать правду, расстреляют как врага народа и паникера, а обмануть не могу, я же комсомолец. Да знаю, все знаю о вашем времени, впервые за все время общения с нами», — Дынский улыбнулся. «В ваше время жуть, что творилось в Советском Союзе, и в наше время во многих бывших республиках СССР не лучше». «Товарищ капитан, а почему вы сказали «во многих бывших республиках»?» — насторожился Кузьменко, вставая. «Да потому что СССР развалился на республики, и в некоторых была гражданская война. Кто ее придумал, тот враг народа». Все хлопцы зашумели, обращаясь к капитанчику, чтобы тот им рассказал, в каких республиках были гражданские войны и как сейчас там живет народ. «Что за шум? Кто-то крикнул со стороны входа в казарму». Мы обернулись и увидели товарища полковника и еще какого-то военного, то ли генерала, то ли маршала. «Смирно, строиться!» — снова рявкнул Дынский и вытянул руку, показывая, где нам нужно строиться. Мы надели головные уборы, застегнули все пуговки на гимнастерках и встали в шеренгу по ранжиру. Капитанчик строевым шагом, приложив ладонь к правому виску, пошел докладывать старшим по званию, а Арсланбек мне зашептал: «Сначала надо говорить, встать, смирно, а потом, если командир скажет, вольно, повторить, вольно». А товарищ капитан сказал неправильно: «Товарищ генерал-лейтенант, красноармейцы-фронтовики построены», — докладывал капитан Дынский. «Товарищи красноармейцы, вольно», — приказал товарищ генерал-лейтенант и улыбнулся. «Вольно», — повторил Дынский, — «и мы выполнили приказ». Товарищ капитан испугался товарища генерала-лейтенанта, вот и напутал с командами, — зашептал мой тезка. «Значит, вы, товарищи красноармейцы, все фронтовики», — сказал товарищ генерал-лейтенант, нахмурясь. «Мой отец тоже воевал, и в плену был, и партизанил после побега из плена, а потом с действующей армией до Берлина дошел, и награды у него есть, и офицером стал. Жил долго, но в начале 21 века его не стало». «Да, товарищ генерал-лейтенант опустил голову. «Царство ему небесное, Кузьменко Антону Сергеевичу. Мой тезка рухнул на пол. Что с ним?» Испугался товарищ генерал-лейтенант. «Этого красноармейца зовут Кузьменко Антон Сергеевич», — ответил я. Товарищ генерал-лейтенант нагнулся над моим тезкой и заглянул ему в лицо. «Он? Не может быть. Ну, ведь это же он. Отец, вставай!» Товарищ генерал-лейтенант начал слегка ладонью постукивать по груди красноармейца, будто делал тому массаж. «Отец, отец, очнись!» Со стороны это выглядело очень странно. Мужчина лет 60 назвал 20-летнего хлопца отцом вполне серьезно. И самое удивительное, что никто над этой ситуацией не смеялся. «Врача!» — крикнул товарищ генерал-лейтенант. «Ну, позовите кто-нибудь врача!» «Сейчас», — сказал Дынский и убежал к выходу из казармы. Тугаев посмотрел на меня и тихо проговорил. «Хочу знать, сколько у меня правнуков. Ты сначала внучат посчитай», — посоветовал я. «Товарищи красноармейцы, разойтись», — скомандовал товарищ полковник. «Идите, погуляйте по территории части». При выходе на улицу мы столкнулись со спешащим в казарму доктором. За медиком, едва поспевая, семенил офицерик, который сразу же полюбопытствовал. «Вы куда?» «Товарищ Вещагин нам приказал разойтись и пойти погулять. Вот мы и идем гулять, чтобы не мешать товарищу доктору осматривать красноармейца, Кузьменко», — ответил Розенблат. «Все правильно. По территории части пока не разбредайтесь. Вдруг срочно понадобитесь, и чего мне бегать везде и вас искать. Вон курилкой можете там пока посидеть». Мы расселись в курилке. Курящие сразу задымили, а не курящий комсорг Розенблат там же решил провести комсомольское собрание, но Тугаев его остановил. «Сеня, я хочу отдыхать, а не выступать на собрании». Комсорг был очень недоволен таким высказыванием Арсланбека. «Как ты мог такое сказать во время войны? Война идет по другому выходу из тоннеля», — заметил я, — «а здесь мы хотим отдохнуть. Но нам нужно провести комсомольское собрание и обсудить события вчерашнего дня», — наставил на своем Семен. «Ладно, проводи», — разрешил я, а сам задумался об увиденном в телевизоре. «Ну, никак не пойму, зачем нужна какая-то демократия, если люди сыты, одеты хорошо и обуты. Кто-то что-то неправильно делает, но кто делает неправильно, непонятно. И как делать правильно, чтобы люди не митинговали, тоже неизвестно. Врагов народа надо ловить и наказывать? Надо. Но в Советском Союзе не может быть столько врагов народа. Кто-то тоже делает неправильно, обвиняя многих во вредительстве. Комсомолец Часовщиков, а тебе не интересно, о чем я тут говорю? Семен сделал замечание, заметив мою задумчивость. Да я слушаю, слушаю. Ну, вот ты, комсомолец Часовщиков, что думаешь о нашем пребывании в будущем? Тебе здесь нравится? Чего тут думать-то? Попали в будущее и попали. Так сказать, сказку сделали былью. А нравится здесь или нет, не знаю. Еще не решил, но оружие то, что нужно нам на фронте. Антон, ты сказал, как будто это рядовое событие. Да, нам говорили и в школах, и в армии, что Бога нет, и значит, никаких чудес быть не может. Но то, что мы находимся в будущем, до которого в реальной жизни нам вряд ли удастся дожить, это факт. Вывод один, наука отстает в своем развитии, и ученые вводят в заблуждение советское правительство, партию и лично товарища Сталина. «Кузьменко дожил», — сказал Тугаев. «Может, я тоже доживу. А ученые — враги народа, если обманывают товарища Сталина». «Антон до этого дня не дожил», — проговорил Вовка Блинов. «Товарищ генерал-лейтенант сказал же, что в начале 21 века его отца не стало. А если бы он дожил до сегодняшнего дня, то Антон мог бы встретиться с самим собой, но стариком. А так получается, что Кузьменко жил чуть больше 80 лет. Молодец, крепкий дедок», — сказал я, и все заржали. «Не понял, а чего тут смешного-то? Если мой тезка дожил до глубокой старости, то понятно, что о крепкий дедок. Если был бы слабеньким, то столько лет не проскрипел бы. Разве не так?» Я продолжал, уставясь на Розенблата. «Объясни нам, комсорг, две вещи. Если Бога нет, то почему мы, пройдя по стометровому подземному ходу, попали в будущее? А второй вопрос такой, кто прокопал или пробурил такой тоннель?» «Я трогал стены. Они очень твердые даже там, где земля, а не глина. Стены чем-то покрыты, то ли лаком, то ли чем-то еще. Чем пропитаны стены, и кто это сделал?» «Ну, пробурить могли машиной, которой бурят тоннели метро, или используют в угольных шахтах. Уголь добывают отбойными молотками», — пояснил Блинов. «А насчет метро, не знаю. У нас метро нет, и поэтому я понятия не имею, чем бурят под землей. Сень, а у тебя на первый вопрос есть ответ? Спросил я. Нет, у меня есть ответ, поднял руку Арсланбек. Марсиане копали подземный ход. Все засмеялись, кроме Розенблата. Неправильно, сказал Блинов. Не марсиане копали, а лунатики бурили. Сам видел, здоровьем Гитлера клянусь. Засмеялись еще громче, и даже Сенька захохотал. Неправильно говоришь, Тугаев посмотрел на Блинова. Надо говорить, здоровьем мамы Гитлера клянусь. Товарищи, а у Гитлера мать есть? Вполне серьезно спросил комсорг. Кто знает ответ на этот вопрос? Гитлера матери уже быть не может, ответил я. Почему? Спросил Арсланбек. Потому, что ты ее здоровьем поклялся. Ржали все, у кого от смеха текли слезы, а кто держался за живот. Из казармы вышли врач, товарищ полковник и капитанишка. «Встать, смирно!» — крикнул Розенблат. Мы замерли по стойке смирно, но смех все равно пробирал. Кто фыркал, а кто еле сдерживал себя, чтобы не расхохотаться. «Вольно, вольно!» — махнул рукой старший по званию. «Отдыхайте, отдыхайте, товарищи красноармейцы!» «Вольно!» — повторил Семен, и мы сели на скамейке и расхохотались. Медик пошел в одну сторону, а товарищи офицеры подошли к нам. «Товарищи красноармейцы!» Начал товарищ полковник. «Как вы думаете, много жителей осталось в том селе, в котором вы искали разряженные гранатометы?» «Общался только с одной бабушкой и слышал детский плач», — ответил я. «Больше наших людей в селе не видел. Они могли с нашей армией уйти на восток», — задумчиво проговорил товарищ Дынский. «А могли спрятаться в лесу. Любой из этих вариантов может быть верным», — подтвердил старший по званию. «Я встал, товарищ полковник. Разрешите обратиться, красноармеец Часовщиков. Обратитесь, товарищ красноармеец. Товарищ полковник, а как себя чувствует красноармеец Кузьменко?» «ХМ, генерал-лейтенант Кузьменко чувствует себя намного лучше, чем рядовой Кузьменко. Понимаете, у парня шок. Вот если бы вы встретили здесь своего сына, который в три раза старше вас, то как отреагировали бы на это событие?» «Не могу знать, товарищ полковник, потому что со мной такого происшествия не было, а если бы подобное случилось, то...» — пожал плечами. «А девушка любимая у вас есть?» «Есть, товарищ полковник, она на медсестру выучилась, в поселковой больнице работает». «В какой области?» «В Минской». Товарищ полковник сразу помрачнел, и такая резкая смена настроения меня сильно взволновала. «Товарищ полковник, а что вас огорчило?» «Дело в том, товарищ Часовщиков, что вся Белоруссия была в оккупации, но там был много партизан и под фашистами, в буквальном смысле слова, земля горела». «Понятно, товарищ полковник», — я опустил голову. «Олеся могла эвакуироваться, а если не успела уйти на восток, то пойдет ли в партизаны, а если останется в селе, то сможет ли спокойно прожить в оккупации?» За невесту на сердце стало тревожно. «Но мы обязательно что-нибудь придумаем, чтобы войны на 4 года не было», — попытался успокоить товарищ полковник. «Обязательно придумаем, товарищи красноармейцы», — подтвердил капитанчик и улыбнулся. «А чего тут думать, то надо взять побольше гранатометов, патронов и пару дивизий пехоты, да как ударить в тыл фашистам, чтоб от них даже духа в Советском Союзе не осталось. Но захотят ли вышестоящие военачальники выделить людей и оружие для защиты Украины, Белоруссии, Молдавии и Прибалтики, если СССР все равно развалился на республики? Товарищ Сталин об этом не знает, а в этом будущем всем известно, что Советского Союза уже нет. Но если немцы дошли до Москвы и Кавказа, то это уже Россия, и неужели для защиты своей страны Министерство обороны не выделит нам оружие и бойцов? Ладно, вы пока тут покурите, сказал товарищ полковник, а мы с капитаном Дынским пойдем разрабатывать стратегический план. Офицеры повернулись к казарме, и в это время Семен крикнул: «Встать, смирно!» «Да отдыхайте, отдыхайте!» — махнул рукой товарищ Дынский, даже не взглянув на нас. «Товарищ капитан другой стал», — тихо сказал Тугаев. «Видно, товарищ полковник ему мозги вправил», — озвучил мое предположение Блинов. «Или, может, он сам понял, что ему, тыловой крысе, рявкать на фронтовиков не положено». «Почему, товарищ капитан, тыловая крыса?» — спросил Арсланбек. «Потому что боится встретиться с врагом лицом к лицу, не имея никаких оснований на такое обвинение», — ответил я и увидел воинов из будущего, то есть тех бойцов, которые служили в той части, в которой мы в тот момент находились. «Привет, пацаны», — сказал один солдат с тремя согнутыми под тупым углом полосками на погончиках гимнастерки. «Мы не пацаны, а воины Красной Армии», — сделал замечание Розенблат. Неужели политработники и командир не учили вас, как нужно военнослужащим друг к другу обращаться? Да ладно выпендриваться, то, поморщился боец из будущего. Я с вами по-хорошему, можно сказать, по-братски, а ты начинаешь кочевряжиться. Кстати, у тебя какое звание, ефрейтор? А что, я сержант. Так что, товарищ ефрейтор, упор лежа принять. Комсорг посмотрел на нас, а я подумал, что на Сенькином погоне должна быть одна полоска. Но так как гимнастерки нам только выдали, то прикрепить и пришить на форму то, что положено, мы не успели. Да и не давали нам никаких полосок. Ну чего озираешься? Я же сказал, упор лежа принять. Володь, хватит. Солдат с двумя полосками на погончике дернул за рукав товарища сержанта. Отстань, Колян. Я хочу знать, почему ефрейтор не выполняет приказ старшего по званию. Ты, второй Дынский, взволнованно сказал Тугаев. Кто это там вякает? Нахмурился товарищ сержант. Он не вякает, а говорит, ответил Блинов. Вот как, оказывается, он говорить умеет. Володька сунул руки в карманы галифе, или как они стали называться, и подошел ближе. Кто сказал, что я второй Дынский? Точка. Кто? Боец, у тебя имя есть? Красноармеец Арсланбек Тугаев. Тугаев? Почему-то очень удивился товарищ сержант. Ты чего, чех что ли? Почему чех? Я, чеченец. Вот я и говорю, что чех. Наши пацаны в атаку пойдут, а ты им будешь в спины стрелять? Я не понял, почему товарищ сержант такого мнения о Тугаеве, которого впервые в жизни видел. Почему боец из будущего думает, что Арсланбек будет стрелять в наши спины? Сколько я знаю своего сослуживца, ни от кого не слышал, чтобы он в кого-нибудь своего выстрелил. Немцев убивал, но почему товарищ сержант не спросил, сколько Тугаев уничтожил фашистов? Подозрительно все это. Боец с двумя поперечными полосками на погоне, младший сержант, наверное, снова сказал: «Володь, отстань от них, ребята с фронта, все устали, устали». Чуть не взвизгнул товарищ сержант и ткнул пальцем в Тугаева, чуть не попав ему в глаз. Они моего двоюродного брата в Грозном убили. Не убивал, вскочил со скамейки Арсланбек и посмотрел на своих сослуживцев, словно ища поддержки. Клянусь, товарищ сержант, что красноармеец Тугаев убивал только фашистов, я встал. И если ваш брат был фашистом, то ничего удивительного в том, что красноармеец Тугаев его убил, нет. Мой брат фашист. Володька плотно сжал губы и вытаращил глаза, сжав кулаки. Я тебе, гаду, покажу, какой мой брат фашист. Сейчас посмотрим на него, сказал Сенька. Разъяренного бойца схватили свои же сослуживцы и потянули подальше от нас, а товарищ сержант выкрикивал оскорбления в наш адрес и матерился. Ну, никакой воспитательной работы с бойцами не проводит, огорчился комсорг и опустил голову. Интересно, чем занимаются замполиты в этой армии будущего? Из толпы бойцов этой самой армии отделился ефрейтор и, подбежав к нам, начал извиняться. Ребята, простите нашего сержанта за несдержанность. У него брат двоюродный в Грозном погиб. Чеченцы убили. Вот он теперь излится на чехов. Чехи и чеченцы – это разные нации, пояснил я. Почему в Грозном убили? Спросил Тугаев. Почему думают, что чеченцы убили, а не чехи? А что чехи делают в Грозном? Чехов в Грозном не было. Сейчас чеченцев называют чехами. Ну, что-то, типа, прозвища. Ну зовут же французов лягушатниками. А Володькин брат погиб в 95-м при штурме Грозного. В 19 веке что ли? Решил уточнить Розенблат. Почему в 19-м? В 20 веке был штурмом Грозного. Кто захватил Грозный, если брат сержанта этот город штурмовал? По интере, совался я, потому что многого было непонятного. Так чеченцы и захватили. Не понял, сказал Арсланбек. Как чеченцы захватили Грозный, если это наша родина? Мы там давно живем. Чечня решила отделиться от России, пояснил боец из будущего, поэтому, чтобы сохранить территориальную целостность страны, было решено штурмовать Грозный и воевать с сепаратистами во всей Чечне. Вопросы есть? Узнал, что Белоруссия отделилась от России, сказал я. Минск тоже штурмовали, чтобы сохранить территориальную целостность страны. Минск штурмовали, чтобы выбить из него фашистов. Это, во-первых. А во-вторых, Белоруссия не была частью России, поэтому против белорусов никаких военных действий не велось. Ну, в общем, извините, ребята, но мне пора уходить. Боец из будущего пожал нам всем руки и, улыбнувшись, каждому сказал: «Спасибо за победу». Потом быстро от нас удалился, а я и Арсланбек сели. Не понял, зачем опять была война в Чечне, нахмурился Тугаев. Зачем хотели отделяться? Вместе хорошо, весело. Помогаем друг другу. Надо кушать шашлык, пить вино, любить женщин. Зачем воевать? Сегодня я помогу тебе, завтра ты поможешь мне. Правильно, правильно, согласился я. Арсланбек, а ты мне в спину выстрелишь, когда пойдем в атаку? Спросил Семен и прищурился, ожидая правдивого ответа. Нет, конечно, нет. Как ты мог так говорить? Ты меня обидел? Надулся чеченец и отвернулся на столовую. Я бы выстрелил, сказал Блинов и закурил. Ты бы в нас стрелял, воскликнул я. В тебя бы не стрелял, а вот в него, кивнул на Розенблата, выпустил бы всю обойму в шею. Почему именно в шею? Спросил Саня Черниченко. Потому что на затылке каска, а на спине бронежилет. Так почему ты меня еще не убил? Комсорг встал. И почему я попал к тебе в немилость? Тебя еще не убил только потому, что ты убиваешь наших врагов. Но после победы над ними где-нибудь в Берлине или подальше от него, ну это как получится, я тебя обязательно застрелю и только из немецкого оружия. А за что я тебя убью, так сам подумай. Ну ты это слишком. Розенблат не знал, что говорить дальше. Вовк, ты хочешь убить Сеньку за то, что он комсорг, предположил Черниченко. Тогда ты враг народа и тебя нужно отправить под трибунал. И причем немедленно. Их не надо отправить под трибунал, Блинов кивнул на Сеньку. Ты знаешь, скольких они наших патриотов перестреляли, а у скольких выбивали ложные признания в тех преступлениях, которые наши патриоты не совершали. Кто они-то? Спросил воин из другой роты. И вообще бойцы из другой роты были почему-то неразговорчивы. Сидели молча, даже между собой не общались. Да как бы это, поточнее, выразиться, сотрудники чрезвычайной комиссии, которые относятся к определенной. Договорить Вовка не успел, потому что из казармы вышли, обнявшись, красноармеец Кузьменко с генерал-лейтенантом Кузьменко. Оба улыбались. Стоп, ерунда какая-то получилась. Товарищ генерал-лейтенант, допустим, лет 10 назад похоронил своего старого отца, а сегодня встретил папу живого и, самое главное, молодого. А говорят, что чудес не бывает. Кто так говорит, тот ничего не понимает в жизни и сам дурак. Смотрите, крикнул Черниченко. Антоха обнимает товарища генерала как родного. Чего тут удивительного? Задал я вопрос. Почему моему тезке не обнять товарища генерала-лейтенанта, если тот его сын? Товарищи, а ведь это очень удивительно. Сын моложе отца в 3 раза, улыбнулся Розенблат. И у меня сложилось такое впечатление, что Сенька уже забыл об угрозе Блинова. Плохо, тихо проговорил Тугаев и опустил голову. Очень плохо. Отравился, что ли? Спросил Вовка. Нет, да не скрывай, сказал Черниченко. Ты, Арсланбек, наверное, блинами отравился, которые ел дома перед самым призывом в армию. Мы засмеялись. Другое говорю. Тугаев не поднимал головы. Брата товарища сержанта убили в Грозном. Может, это мой сын или внук его убил. Но зачем? Я не мог понять простой вещи. Но эта вещь была простой для жителей будущего, а для меня, красноармейца Часовщикова, многое еще было непонятно и странно. Странность заключалась и в том, что я не понимал, зачем нужно было разваливать Советский Союз, если фашисты были побеждены. Жестокую внутреннюю политику товарища Сталина я видел на своих знакомых, и чем эта политика хуже демократии, никому из моих однополчан неведомо. Фюрер напал на многие европейские страны, в том числе и на Советский Союз, для того, чтобы немцы лучше жили и были бы полноправными хозяевами почти во всей Европе. А товарищ Сталин для чего напал на Финляндию? Неужели только для того, чтобы советскому народу лучше жилось? А что холодная Финляндия могла хорошего предоставить СССР? Не знаю, зачем нужна война в Чечне, и зачем надо убивать русских. Арсланбек посмотрел на меня. Чеченцы жили плохо, а русские стали делать, чтобы чеченцы жили хорошо. Надо дружить нам, а не воевать. Воевать надо против фашистов. Они хотят, чтобы чеченцы опять плохо жили. А я не хочу, чтобы мой папа не мог достать еду для детей. Арсланбек, у тебя много братьев и сестер? Спросил Блинов. 6. Я старше и мне надо убивать немцев, чтобы защищать свой дом. Когда меня брали в армию, мой папа сказал: Арсланбек, если будет война, домой не уходи, пока не убьешь последнего врага. Я буду делать так, как сказал мне папа. Правильно, твой папа сказал, одобрил Розенблат. А твой папа, красноармеец Блинов, что сказал, когда тебя в армию призывали? Меня нет папы, потому что он погиб от руки такого, как ты. «Да что ты на меня взъелся?» – выкрикнул Семен. «Только и твердишь одно и то же такие, как ты. А при чем тут я и чекисты? Ты же их упомянул. Кто служил и служит в ЧК? В НКВД? Кто?» «Самые честные люди», – ответил Черниченко. «И эти люди не щадили своего живота для выявления врагов народа и шпионов». Вовка усмехнулся. «Саш, и ты веришь в то, что было столько врагов народа? Это все выдумки для того, чтобы перебить как можно больше советских людей. Теперь-то вы понимаете, кто на самом деле враг народа. Я, то причем?» В который раз задал один и тот же вопрос комсорг. «Я тебя заставлял отрекаться от отца, я его арестовала и выбивала из него ложные показания. Если ты не знаешь, то я тебе объясню, что врагом народа оказался Николай Ежов, которого осудили и расстреляли. Повторяю, почему ты на меня взъелся? Да потому, что ты один из них, исково из них. В общем, чекисты – это не профессия, это нация». «Нация», – удивился я. «Да, чекисты – это нация. Вспомните, сколько эта нация перебила наших людей. Они нам за что-то мстят, Розенблат, за что вы нам мстите? То причем, кто твой отец, кем работает?» Комсорг покраснел. «Семен, а кем работает твой отец? Зачем?» То полюбопытствовал и Сашка. «Вот мой папа, токарь, мама учительница по истории, дедушка кузнецом работал, бабушка уборщица на том же заводе, где работает отец и дедушка. Мой папа, майор госбезопасности, и что, сколько он наших людей расстрелял?» Нахмурился Черниченко. «Сень, а ты из какого города? Я забыл, где твоя родина?» Этот разговор мог бы продолжаться до бесконечности, но к нам подбежал мой тезка и радостно заговорил. «Товарищи, я надеюсь, что вы знаете, кем мне приходится товарищ генерал-лейтенант Кузьменко». «Да, мы в курсе этих событий», — ответил комсорг, — «но вы не знаете другого. У меня есть правнуки, которые гордятся своим прадедом, ветераном Второй мировой войны. Представляете, я 20-летний прадедушка, ветеран Второй мировой войны», — задумчиво проговорил Вовка. «Может, я тоже прадедушка?» — сказал Арсланбек. «Да откуда я это знаю?» «Товарищи красноармейцы, услышали мы голос товарища Дынского. Боевая тревога. Фашисты рвутся к тоннелю и могут вломиться в настоящее. Всем в казарму за оружием. Бегом в оружейную комнату». Быстро напялили на себя бронежилеты и каски. «Из оружия только автоматы и патроны. Машины у выхода из казармы», — крикнул товарищ полковник. «Ребята, продержи тесь полчаса. Очень прошу. Потом подойдет подмога с бронетранспортерами и гранатометами. Есть продержаться полчаса», — козырнул комсорг и скомандовал. «Товарищи красноармейцы, всем в кузов машины». Мы заняли места на лавочках в кузове и нас повезли. Интересно, немцы вышли из тоннеля или застряли на входе в перестрелке с наружным постом? Выразил мысли вслух мой тезка.